Я всегда буду рядом. Глава первая. Поверить не могу, что теперь это наше! Наталья вышла из машины и с нескрываемым восторгом оглядела приобретение. 6 соток участка с уютным светлым домиком и крошечной, но настоящей банькой. «Да я сам до последнего не верил, что выгорит!» — подхватил Игорь, вытаскивая из багажника объемную сумку с вещами. «Невероятная удача!» Молодой семье действительно повезло купить дачу в 15 минутах от города за совершенно смешные деньги. Даже земля без построек в этом месте стоила в пару раз дороже. А уж на участке с домом, баней и теплицами цены не просто кусались, они убивали наповал. Несмотря на это, в округе не было слишком шикарных усадеб. Скорее, там были доживающие свой век щитовые садовые домишки, в которых летом отдыхали от огородных забот бабушки. Наташа быстро переоделась и вынула из пакета рабочую одежду для Игоря. «С чего начнем?» «Я траву скошу», — пожал плечами Игорь. «А дальше разберемся. Еще не поздно сеять всякую редиску». «Совсем не поздно», — успокоила его Наталья. «Тепло-то только неделю как началось». Тогда потом вскопай вон там, вроде и на грядки похоже, и в теплице тоже. Я по пути видел рассаду перцев. Кто-то выставил у дороги. Может, у кого и помидоры лишние найдутся? Думаешь, отдадут? Не отдадут, так продадут, махнул рукой муж. Не пропадать же добру. Игорь завел бензокосу и зажужжал, скашивая уже довольно высокую траву. Наташа пошла обходить владения, с удовольствием отмечая, что плодовые кусты уже уверенно покрылись сочной зеленью. Вдоль тропинки, ведущей к дому, она отметила 6 красивых кустов роз. Они уже проснулись. Пустили свежие побеги, но бутонов пока не завязали. «Игорь!» — позвала она сквозь шум триммера. «Игорёша!» «А!» — прервался мужчина. «Что случилось?» «Тут кусты роз. Смотри, 6 штук. Аккуратно коси, ладно? Не сруби». «Я вокруг обкошу, а остальное руками вырвешь. Справишься?» Наташа кивнула. Она была неопытным садоводом, но чего сложного могло быть в том, чтобы повыдергать траву? Ее взгляд упал чуть дальше. Там, ближе к забору, торчал еще один полузасохший розовый куст. Пара тощих молодых побегов не слишком его украшали, уж больно уродлив он был, словно весь состоял из корявых и сухих палок. Да и место для его посадки выбрали крайне неудачное, равнёхонько на пути к колодцу. Каждый раз обходить его? Наташа оценивающе походила вокруг. Срубать куст было жалко, живой же, но и терпеть это безобразие не было никаких сил. А вот за пределами участка он никому бы не помешал. Она решительно взялась за лопату и вонзила её прямо под корни. Земля была твердой, и пришлось хорошо поднажать, чтобы острие лопаты вошло хотя бы наполовину. Она пошатала инструмент, вытащила и воткнула с другой стороны. Торчащие во все стороны ветки мешали копать, и девушка схватилась за куст, чтобы наклонить его в сторону, но тут же с громким криком отдернула руку. Острый толстый шип впился в палец, легко преодолев формальную преграду в виде тонкой перчатки. Наташа выронила лопату и сдернула перчатку с руки. На пальце выступила алая бусинка крови. Судя по пульсирующей боли, заноза была внутри. Морщась, девушка надавила возле ранки, но кончик шипа засел довольно глубоко. Не подцепить. «Что такое?» Игорь перестал косить и подошел, обеспокоенный поведением жены. «Дурацкий куст!» Зло выплюнула Наташа и пожаловалась. «Занозу всадила! Хотела выкопать и выкинуть его за забор, а он мне отомстил!» «Сильно больно, дай поцелуя», — принялся утешать муж. «Надо вытащить и йодом помазать». «Ни йода, ни пинцета нет», — вздохнула Наталья. «Ладно, обработаю антисептиком, пластырем заклею. Не ехать же домой из-за такой ерунды». «Смотри сама, как скажешь, так и сделаем». Наташа отмахнулась и пошла в дом. «И не трогай больше этот куст! Я сам его потом выкопаю!» — крикнул Игорь ей вслед. К обеду они привели участок в относительный порядок. Газон сверкал ровно подстриженной травкой, среди которой гордо торчали молодые и свежие кусты роз. Вдоль заборов тихонько шелестела листвой смородина, и лишь корявый и уродливый куст так и продолжал портить окружающую благодать своим убогим видом. Наташа наскоро приготовила простой обед на маленькой газовой плите, купленной специально для таких случаев, и вновь стала изучать свой раненый палец. Он опух и стал болеть еще сильнее. «Ты хотя бы в землю не лезь», — посоветовал Игорь. «Это же врата для инфекции». «Не нагоняй», — поморщилась девушка. «Это всего лишь мерзкая заноза. А больно, потому что ее надо вытащить. И нет там никаких врат. Крошечная дырочка». «Ты микробов видела? Нет? А знаешь, почему?» «Потому что они еще меньше». «Да ну тебя!» — надулась Наташа. «Как будто первый раз поранилась. Без тебя разберусь». К вечеру боль только усилилась. Палец побагровел и распух так, что казалось, он вот-вот лопнет. Наталья тихо стонала. Игорь паниковал. «Едем в травмпункт», — твердо сказал он, когда очередная попытка вытащить жало розового куста закончилась неудачей. Уже на въезде в город Наташа стала заговариваться. Поднялась температура, начались судороги. Девушку срочно госпитализировали. Игорь всю ночь провел в машине возле приемного покоя, боясь уезжать. К вечеру состояние стабилизировалось, жар спал, палец постепенно стал приходить в свое обычное состояние. Через неделю Наталью выписали. «Показаний к стационару нет», — сказал доктор. «Хотя анализы у вас, прямо скажу, не очень хорошие. Гемоглобин низковат, как минимум. Но такое лечится амбулаторно. Вам надо понаблюдаться у терапевта, посмотреть динамику, провести дополнительные обследования». «А если станет хуже?» «Ну что ж вы так пессимистично настроены? Обследуйтесь, подлечитесь, витамины пропьете. Больше отдыха, прогулок на свежем воздухе. Лето — отличное время для укрепления здоровья». «А на дачу можно?» — робко уточнила Наташа. «Нужно!» — заверил доктор. «Без фанатизма только. Никаких тяжестей и работы на жаре до седьмого пота. Голову от солнца прикрываем, пьем достаточно жидкости. При ухудшении самочувствия прекращаем все садово-огородные развлечения и ложимся в тенечки. Алкоголь не рекомендую, курить тоже не стоит». Вредных привычек у Натальи не было, поэтому она кивнула и с облегчением покинула больницу. — Давай сразу на дачу, — попросила она мужа. — Ты же слышал, что сказал врач? Мне нужен свежий воздух. — А за вещами? — Да мы же в прошлый раз там кучу всего бросили. — В магазин хотя бы заскочим. — Ладно, — буркнула Наталья и отвернулась к окну. Игорь с удивлением и опаской поглядывал на супругу. Она всегда отличалась веселым, позитивным нравом, но неделя в больнице явно не пошла ей на пользу. В магазин она идти отказалась, сославшись на то, что доверяет мужу в выборе продуктов на ужин. В пакеты даже не заглянула, словно ей действительно было все равно, чем питаться. Словом, мыслями Наталья была далеко от мужа. Она тоскливо вглядывалась в поток машин, ползущих к выезду из города. Летний пятничный вечер всегда знаменовался многокилометровыми пробками. Уставшие за рабочую неделю люди спешили подальше от душного и пыльного города, наполненного шумом и суматохой. Кто-то ехал, чтобы провести веселые выходные с шашлыками, бани и посиделками до утра. А кто-то торопился погрузиться по локоть в землю, чтобы ощутить уединение с природой и свою нужность этому миру. К осени плоды трудов перемещались в закатанные банки и объемные морозилки, а зимой вынимались оттуда и с аппетитом уплетались под семейные беседы. С каждым километром лицо Наташи расслаблялось, а настроение поднималось. Она заулыбалась, и на щеках ее заиграл румянец. Игорь с удовольствием смотрел на обожаемую жену и отмечал, как положительно на нее влияет лес и свежий воздух. Город остался позади. Наталья выпорхнула из машины и почти бегом бросилась к дому. — Как же хорошо-то, Игореша! — защебетала она. — Какой простор, как дышится легко! Ты не представляешь, как я устала от этих больничных стен, от этой безвкусной однообразной еды, от храпящих соседок по палате! У Игоря окончательно отлегло от сердца. С Наташенькой все было прекрасно. Он надеялся, что после выходных она окончательно придет в себя, и жизнь снова пойдет своим чередом. Наташа вытащила из дома раскладной стульчик и замерла с ним посреди ограды, выбирая самое живописное место. «Где мангал соорудим?» — бодро поинтересовался муж. — Предлагаю вот здесь. Мешать не будет, и бочка с водой рядом, на всякий случай. От крыльца недалеко. Он показал рукой на место, где заканчивалась аллея из роз. — Нет, — замахала руками Наталья. — Прямо на дороге. Будем об него каждый раз запинаться и обходить. Давай вон там. Она показала рукой на симпатичную лужайку прямо под окнами веранды. Место и впрямь было гораздо лучше. Так было даже удобнее следить за огнем из дома, если бы потребовалось отлучиться. Игорь принес из сарая кирпичи и выложил наподобие мангала, пока Наташа, сидя на стульчике, любовалась участком. Погода была невероятно хороша. Дневная жара спала, а с леса подул освежающий ветерок, наполненный запахом хвои и трав. Скошенная неделю назад трава уже успела подсохнуть и уютно шуршала под ногами. Солнце медленно клонилось к закату, заливая все вокруг дивным золотистым цветом. Казалось, ничто не может нарушить эту идиллию. Шашлык удался на славу. Наталья с аппетитом уплетала сочные прожаренные куски мяса, пропитавшиеся запахом дыма, и запивала своим любимым томатным соком. Игорь не без гордости наблюдал за этим. Ему было чертовски приятно, что удалось угодить любимой женщине. Они поженились меньше года назад, поэтому чувства все еще были яркими, а эмоции искренними. Быт не успел заесть их, а серьезных конфликтов не было даже в начале отношений. Все в этой паре было гармонично и правильно. Оба целеустремленные, ответственные, добропорядочные. Это могло бы кому-то показаться скучным, но только не им. Наступила ночь, наполненная тихим стрекотанием кузнечиков и жаркими объятиями и поцелуями наскучавшихся влюбленных.